свой путь. Вернуть назад уже нельзя, хоть говорят, забудь. Он неизвестен никому, но твердо верит в успех. Он не стим, но как тут парень один против всех. Среди бета и нала, крутых обложек, журналов, где решают деньги все на модных телеканалах. Его рэп не с подвала, не нужна ему слава. Он просто верит и ждет своего полного зала. Он не мастер в этом деле, но отнюдь не плох. Любит много размышлять, как Ермак и Тов. С его текстом можно понять, парень не из пройдох. Каждый трек для него важен, как последний вдох. Он новичок, по сути, молодой рэперок. Опыт выступлений мал, известным стать не мог. Все, чем он богат, семья мечтает, друзья. Откуда мне это знать, этот парень я? Я был мне жесток, я не собьюсь с пути. Стремляюсь упорно к цели, то, что недоступно многим. Судьба готовит мне злой рук, отпором хватит сил. Опять один, но отыщи себя на этой дороге. Какой бы ни был мне жесток, я не собьюсь с пути. Стремляюсь упорно к цели, то, что недоступно многим. Судьба готовит мне злой рук, отпором хватит сил. Опять один, но отыщи себя на этой дороге. Я такой, какой я есть, и не стану другим. Хобби выбрал себе рэп, теперь я связан с ним. Хоть говорят, что мои треки не будут точно хитами, но когда стоял на сцене, для меня мир замер. Твой рэп отстой, не формат, да не пробьешься без рэп. Кто пишу от души твари, знайте свое место. Диваны критиков стада, все дают мне советы. И к вам прислушаюсь, правда, когда достанут планеты. Пошлите к черту, вы нищие, мерзкие, жалкие фрики. Я лучше буду жить как нищий, но не стану безликим. Пишу о том, что беспокоит, блять, хотел на ваш понт. Ты такой смелый выражение, езжай как парень на фронт. Отыскать себя в жизни бывает крайне непросто. Как соседи преимуществ не даст лаги репостом. Неважно, школьник, подросток или постарше пацан. А я собрал свою ракету, я на Денкер-Хэм. Какой бы ни был мне жесток, я не собьюсь с пути. Стремляюсь